Эпилог. Вот что спустя года 4 после вторичного приезда Александра в Петербург происходило с главными действующими лицами этого романа. В одно утро Петр Иванович ходил взад и вперед по своему кабинету. Это уже был не прежний бодрый, полный и стройный Петр Иванович, всегда с одинаково покойным взором, с гордо поднятой головой и прямым станом. Атлет ли? От обстоятельств ли? Но он как будто опустился. Движения его были не так бодры, взгляд не так тверд и самоуверен. В бакенбардах и висках светилось много седых волос. Видно было, что он отпраздновал 50-летний юбилей своей жизни. Он ходил немного сгорбившись. Особенно странно было видеть на лице этого бесстрастного и покойного человека, каким мы его до сих пор знали, более нежели заботливое, почти тоскливое выражение, хотя оно и имело свойственный Петру Ивановичу характер. Он как будто был в недоумении. Он делал шага два и вдруг останавливался посреди комнаты или скорыми шагами отмеривал 2-3 конца от одного угла до другого. Казалось, его посетила непривычная дума. На кресле близ стола сидел невысокого роста, полный человек с крестом на шее, в застегнутом наглухо фраке, положив одну ногу на другую. Недоставало только в руках трости с большим золотым набалдашником, той классической трости, по которой читатель, бывало, сейчас узнавал доктора в романах и повестях. Может быть, доктору и пристала эта булава, с которой он от нечего делать прогуливается пешком и по целым часам просиживает у больных, утешает их и часто в лице своем соединяет 2-3 роли – медика, практического философа, друга дома и тому подобного. Но все это хорошо там, где живут на раздолье, на просторе, болеют редко и где доктор – больше роскошь, чем необходимость. А доктор Петра Ивановича был петербургский доктор. Он не знал, что значит ходить пешком, хотя и предписывал больным мацион. Он член какого-то совета – секретарь какого-то общества и профессор, и врач нескольких казенных заведений, и врач для бедных, и непременный посетитель всех консультаций. У него и огромная практика. Он не снимает даже перчатки с левой руки. Не снимал бы и с правой, если бы не надо было щупать пульса. Не расстегивает никогда фрака и почти не садится. Доктор уж не раз перекладывал от нетерпения то левую ногу на правую, то правую на левую. Ему давно пора ехать, а Петр Иванович все ничего не говорит. Наконец... «Что делать, доктор?» — спросил Петр Иванович, вдруг остановясь перед ним. «Ехать в Киссинген», — отвечал доктор. «Одно средство. У вас припадки стали повторяться слишком часто». «Вы все обо мне», — перебил Петр Иванович. «Я вам говорю о жене. Мне за 50 лет, а она в цветущей поре. Ей надо жить. И если здоровье ее начинает угасать с этих пор...» «Вот уж и угасать», — заметил доктор. «Я сообщил вам только свои опасения на будущее время, а теперь еще нет ничего. Я только хотел сказать, что здоровье ее или нездоровье... А так она как будто не в нормальном положении». «Не все ли равно? Вы вскользь сделали ваше замечание, да и забыли, а я с тех пор слежу за ней пристально и с каждым днем открываю в ней новые неутешительные перемены. И вот 3 месяца не знаю покоя. Как я прежде не видал, не понимаю. Должность и дела отнимают у меня и время, и здоровье, а вот теперь, пожалуй, и жену». Он опять пустился шагать по комнате. «Вы сегодня расспрашивали ее?» — спросил он, помолчав. «Да, но она ничего в себе не замечает. Я сначала предполагал физиологическую причину. У нее не было детей, но, кажется, нет. Может быть, причина чисто психологическая». «Еще легче», — заметил Петр Иванович. «А может быть, и ничего нет. Подозрительных симптомов решительно никаких. Это так. Вы засиделись слишком долго здесь, в этом болотистом климате. Ступайте на юг, освежитесь, наберитесь новых впечатлений и посмотрите, что будет. Лето проживете в Киссингене, Возьмите курс вот, а осенью в Италию, зиму в Париже, уверяю вас, что накопление слизи, раздражительности, как не бывало.